Деревянный потолок с продольными балками украшен резьбой. Резьба покрывала оконные и дверные наличники, а пол был выложен дубовыми брусками и раскрашен в черные и зеленые квадраты. Он не заметил, как царь подозвал одного из стольников и дал ему большой ломоть хлеба. Примечание: стольник – придворный, прислуживающий за царским столом. «Боярин Иван Петрович Федоров», – раздался голос у него над ухом. «Великий государь Иван Васильевич, Божьей милостью царь и государь всея Руси, делает тебе милость, посылает хлеб со своего стола». Боярин Федоров поднялся с места и молча выслушал слова стольника. Он принял хлеб, поклоном поблагодарил царя, а затем поклонился на все стороны. Одарить хлебом со своего стола была большая царская милость, однако Иван Петрович не обрадовался и ждал беды. Он видел со всех сторон завистливые, насмешливые и сочувственные взгляды. «Боярин Иван Петрович Федоров», — снова неожиданно раздалось над ухом, — «великий государь желает говорить с тобой». Боярин встал и поспешил за придворным. Разговоры за столами затихли. «Я вызвал тебя, слугу своего, из Полоцка, чтобы дать другое место», — сказал царь, пристально взглянув на боярина. «Твоя воля, великий государь, я назначаю тебя осадным воеводой в город Коломну. Воевал с литовцами, будешь воевать с татарами». «Благодарю за милость, великий государь. Погоди, ты мне должен 25 000 рублей. Я хочу их получить завтра». Царь, не отрывая глаз, продолжал смотреть на боярина. «Все мое достояние принадлежит тебе, великий государь», — поклонился Иван Петрович, не выразив удивления. «Добро. Ты видел, как я благодарю изменников?» — неожиданно пронзительным голосом сказал царь, и лицо его приняло другое, хищное выражение. «Я видел, великий государь». Боярин Федоров понял, что царь Иван многое знает, и ничего хорошего ждать от него не приходится. «Добро», — опять сказал царь, — «иди веселись. У нас в новом опричном дворце должно всем веселиться за обедом. Здоров ли ты, Иване?» — спросил он, заметив необычную бледность боярина. «Спасибо, государь, здоров, ступай». Вернувшись домой, боярин Федоров стал собираться в дорогу. С царским приказом не шутят. На следующий день, попрощавшись с боярами и со всеми домочадцами, он выехал в Коломну, сопровождаемый небольшим отрядом верных слуг. Глава 11. Кого прощаю, того уж не виню. Весна приближалась, огромные сосульки свисали с кремлевских крыш. Под лучами солнца снег быстро таял, оседали сугробы. На голых деревьях набухали почки. 21 марта, в воскресенье, в Древнем Успенском соборе началось торжественное служение. Владыка усердно молился на святительском месте, устремив глаза на древнюю икону Спасителя. Под каменными церковными сводами душно. Горели тысячи свечей, больших и малых. От жаркого людского дыхания и свечного угара у митрополита кружилась голова.